Глава 31. Был полдень по судовому времени. Капитан Кворт сидел в углу трюмного кафе, которое использовалось как столовая для офицерского состава. В этот раз на вахте стоял молодой офицер, которого взяли в рейс впервые. Однако Луи за ним приглядывал, так что капитан мог без проблем выпить чашечку любимого тако. В кафе вошли двое нараздулов из пехотной части десанта. Подошедший Мугл принял у них заказ и ушел. А Кворт прикрыл глаза и посидел так с полминуты, наслаждаясь ощущениями, которые давал крепкий горячий тако. Не всегда получалось вот так посидеть, вытянув ноги. Обязательно что-то где-то случалось. Оно и неудивительно. Судно большое и старое. Тут без приключений никак. Вскоре после пехотинцев пришли летчики. Четыре нараздула и фризантал. Они заняли большой столик возле витража, и к ним подошел другой Мугл. Первый был занят заказом пехотинцев. Послышались негромкие голоса. Это появилась пара нараздулов из диспетчерского пункта, который обеспечивал приданную авиацию. У летчиков все было свое. Связь, тыловое обеспечение, ремонтная служба и даже служба безопасности. С одной стороны, права Кворта как капитана слегка отодвигались, но он не обижался. Его дело возить, а уж чего они там между собой решают, его не касалось. Страшно было представить, чтобы они взвалили на него свои проблемы. Ведь публика в десанте попадалась разная. Кто-то втихую пил рингазин или курил фишку, а кто-то вез секретные донесения или вообще был какой-нибудь шпион. Знавал Кворт одного капитана, Бублет была его фамилия, который тоже ходил на большом сухогрузе военного подчинения. Так вот, этот Бублет решил наводить на судне собственные порядки. И именно в десантном отсеке. Лез во все дела и случайно вляпался в какие-то международные секреты. Так потом просто исчез с судна, как будто испарился. 3 дня поискали, да и списали на сумасшествие. А куда он мог деться с судна в открытом космосе? Ясное дело, только за борт. Но космическое судно – это не морское. Тут за борт случайно не падают. Чтобы вытолкать тело наружу, надо очень постараться. Нет, судовой строгости Кворт, конечно, придерживался. Он мог любому офицеру заброшенный мусор немалый втык сделать. И те его побаивались, уважали и с докладами приходили. Дескать, столько человек в наличии, столько ко сну отбыли. Но и замечательно. Всего вам хорошего. А второго дня прибегал сержант и рядовой извиняться. Откуда-то узнали, что это они капитана в курилку затаскивали и про жизнь поболтали. Смешные. Квортом так и сказал. «Бегите отсюда к своим командирам, я вас знать не знаю и вижу впервые». Смешно получилось. У них глаза чуть из поднабровных дуг не выкатились с испугу-то. Да, смешные. Кворт допил тако и уже собирался уходить, когда двое диспетчеров вдруг подпрыгнули, словно им под задницу ударили, и, прижимая к ушам гарнитуры, выскочили из кафе, хотя заказ уже сделали. Пилоты штурмовиков переглянулись. Диспетчеры были им как родственники. И тут вдруг кто-то из них тоже получил сообщение, и они тоже рванули, едва не перевернув стол. А шедший к ним Мугл с двумя груженными подносами чуть не свалился. Раз, два, и нет никого. Кворт тоже поднялся и зашагал к выходу, также прижимая к уху гарнитуру. «Луи, ты меня слышишь?» «Слышу, капитан. Как же не слышать? Ты так орешь!» «Ладно, не хами. Что там на радаре? У нас диспетчера с летчиками из кафе брызнули, как жуки из-под лампы. Что там видно?» «Я еще не смотрел». «Ну так посмотри. Я уже иду.